Ты кого мудилой назвал, ищак? Я твой рот ебаль, понял, да? Сам ты ищак, тоже мне орел. Я встаю, снимаю микрофон и двигаю к выходу. Ребята, пытается примирить нас Гонопольский. Антон, Зураб, перестаньте. Матвей, а чё это за дело, Чё он меня так назвал? Я его так называл? Зураб стоит в своей студии и по бабе разводит руками. Антон, ты не прав. Гонопольский идет следом за мной. Последнее, что мы сейчас должны делать, это ругаться между собой, тогда как нам нужно сплачиваться. Вот и сплачивайтесь. Я хлопнул дверью и вышел вон. Я улыбаюсь. Действительно смешно получилось. Хотя весьма вероятно, что и неправильно. Я, полулежа в кресле, курю и пью прямо из горла довольно дрянной французский коньяк неизвестной марки, подаренный мне кем-то из коллег. Включаю телевизор. По РТР показывают аншлаг-аншлаг. Клоун, одетый метростроевцем, или метростроевец, одетый клоуном, не поймешь, поет комические куплеты. Выпить я хотел 100 грамм на экране, либерал. Говорит, что президент с нас три шкуры ободрал. Мол, ни водки, ни селедки не оставил вам, друзья. Только вот не понял я диспут философский. Раньше пил я спирояль, теперь коньяк московский. Медиа, непонятно ни струя. Халтурщики. Я отпиваю коньяк. Неужели тоньше нельзя? Хотя, наверное, и не нужно тоньше-то. Клоуны-метростроевцы сменили две новые русские бабки. Одна из них играла на маленькой гармошке, другая на гавайской гитаре. Рядом с ними топтался на месте дурацкого вида чувак в деловом костюме. Бабки запели хором. Телевизор я включила, в нем программа новости. Про инфляцию трещит, там Антоха Дроздиков. Он пугал, что скоро будем снова все мы нищими. А мне пенсию подняли 200 тысячами. Эх, хвост чешуя, все наврал и медиа. Мне по радио сказали, нет свободы слова. Я-то знаю, все придумал Дроздиков Антоха. Я разбила радиолу, завела магнитофон. Только гадости забыла, снова слышу его гон. Нам в России жизни нет с этим президентом. Дернула из сети шнур я одним моментом. Эх, хвост чешуя, все наврал и медиа. Я включил пылесос, и в пылесосе этот пес говорит, что олигархов обижает президент. А мне до олигархов, что до этой лампы. Внук включает интернет, там баннер про балет. Тыкнул он на баннер я, там сволочь либеральная. Судя по всему, чувак в деловом костюме я. Вот так. Когда-то мне говорили, что настоящей звездой можно стать только после того, как тебя простебают на ОРТ или РТР. Поздно они спохватились. Пропустили тренд. Я простебал их раньше. Я стал медиа-звездой. Ха-ха-ха. Властелином. Медиа. Бабки тем временем продолжили. Я от Дроздиков устала, все мозги мне выпили. В ФСБ я позвонила, чтобы меры приняли. Приходят люди в серых костюмах и уводят Дроздикова под песню «Антошка, Антошка, пойдем копать картошку». Неужели намек на то, что снова на кухню ехать? Пойдем копать картошку. Юмористы, бля. Нету у вас героев. Я делаю большой глоток. Не читаете классику? Папу не знаете? Я улыбаюсь и смотрю на плакат в рамке, стоящий в книжном шкафу. Плакат представляет собой Стебалова над известной обложкой брауновского кода да Винчи. Отличие состоит лишь в том, что леонардовская Мона Лиза носит голову Геббельса с гладко зачесанными назад волосами. Геббельс, так же как и она, криво улыбается. На месте названия книги характерным шрифтом написано «Code 1488. Disarm you with a smile». А под фигурой Йозефа Джоконды тоже, но в русском переводе. Код за 14 рублей 88 копеек. «Милый мой, твоя улыбка». Я снова улыбаюсь и закрываю глаза. После коньяка очень хочется спать. Я запрокинул голову и весьма вероятно захрапел. Мне опять снились нокиевские гонки на спорткарах. Я также сидел в прозрачном кубе комнаты перед монитором и с помощью мыши управлял машинками доброго десятка игроков, которые жали на клавиатуры своих телефонов. Даже во сне я помнил, что все это уже было со мной. И как я менял игрокам Порше на Жигули, и как я увеличивал или уменьшал им высоту трамплина, и как я потешался над тем, что игроки думали, что это они сами управляют своей игрой. Я зевал. Мне было ужасно скучно. Отчасти из-за того, что я знал финал игры каждого из участников. Отчасти из-за того, что я понимал. Ни один из них так и не обернется назад. Слишком уж каждый из них увлечен собой. И тогда я решил обернуться сам. За прозрачной стенкой куба позади меня не было вообще ничего. Казалось, что кто-то приложил к стенке белый лист бумаги. Вероятно, именно так должна была выглядеть по замыслу создателя абсолютная пустота. Лишь изредка по этому листу бегали какие-то блики. Я встал, подошел к стенке и уперся в нее лбом. Так, чтобы хоть чуточку посмотреть вниз. Вначале мои глаза, привыкшие к мерцанию мониторов, не уловили границы между пустотой и чем-то еще. Я всматривался вниз и через несколько минут понял, почему бликовала пустота. Мерцание исходило снизу, от светящихся квадратиков. Они то загорались, то гасли, так как это происходит с клавишами телефона, на которые нажимают пальцем. Подумав об этом, я в ужасе отстранился от стены и вернулся обратно за стол. Ведь это и был чей-то телефон. Во всяком случае, все на это указывало. «Нет», — подумал я. «Этого не может быть, ведь это я, тот, кто управляет чужими телефонами или машинками». Я снова подошел к стене, прислонился всем лицом и даже встал на цыпочки, чтобы увеличить угол обзора. Клавиши не горели. Какие-то секунды внизу было темно. Затем из ниоткуда выдвинулся белый столб, тыкнул в один из квадратиков, и тот загорелся. Я проснулся в холодном поту от собственного крика. Я долго сидел на кровати, не включая свет, и тупо смотрел перед собой, пока мне не показалось, что сбоку от меня что-то мерцает. Я повернул голову и увидел лежащий на тумбочке телефон со светящимся экраном. На экране было написано: «Неотвеченный вызов, +1». Просматривать, кто мне звонил, я отчего-то не стал.